Я кивнула, впечатленная образным сравнением. «Читатели, — продолжила мисс Винтер, — жалкие глупцы. Они уверены, что каждое литературное произведение является автобиографическим. Это утверждение справедливо, однако совсем не в том смысле, каким представляется. Жизненный опыт автора должен хорошенько перегнить, чтобы стать питательной средой для произведения. Надо дать ему разложиться. Вот почему я не позволяю репортерам и биографам копаться в моем прошлом, вытаскивая на свет отдельные кусочки и консервируя их в виде текста. Чтобы писать книги, я должна сохранять нетронутым свое прошлое как удобрение для новых идей». Я обдумала ее слова, прежде чем задать вопрос. «Почему теперь вы изменили свое решение?» «Я уже стара и больна. Объедините два этих факта, биограф, и что вы получите? Конец истории». «Но почему вы сами не напишете эту книгу?» Я поздно спохватилась. «И потом, кто мне поверит? Я слишком долго морочила людям голову». «И вы действительно хотите рассказать мне всю правду?» «Да», — сказала она. Но я уловила колебания в ее голосе, хотя оно длилось лишь малую долю секунды. «А почему вы выбрали меня на роль своего биографа?» Она выдержала паузу. «Знаете, я задаю себе тот же самый вопрос на протяжении последней четверти часа. Что вы за человек, мисс Ли?» Прежде чем ответить, я мысленно проверила надежность моей защитной маски. «Я работаю в букинистической лавке. Написала несколько биографических очерков, но не как профессионал, а потому что мне это нравится. Думаю, вы наткнулись на мое имя, прочитав эссе о братьях Ландье». «И это вся информация. Маловато, вы не находите? Если мы будем работать вместе, я должна иметь о вас более чуткое представление. Я не намерена поверять свои тайны человеку, о котором мне почти ничего не известно. Расскажите о себе поподробнее. Какие книги вам нравятся? О чем вы мечтаете? Кого любите?» Эти вопросы привели меня в замешательство. «Да ответьте же, ради Бога! Как я могу поселить в своем доме абсолютно незнакомого мне человека? Как я буду работать с таким человеком? Это просто неразумно. Скажите, к примеру, вы верите в привидений?» Побуждаемая некой силой, не имеющей ничего общего со здравым смыслом, я рывком поднялась со стула. «Что вы делаете? Куда вы собрались? Постойте!» Шаг за шагом, стараясь не переходить на бег и прислушиваясь к ритмичному стуку своих каблуков по дощатому полу, я уходила прочь, тогда как она окликала меня голосом, в котором все явственнее проскальзывали панические нотки. «Вернитесь», — сказала она, — «я хочу рассказать вам историю, чудесную историю». Я не замедлила шаг. «Это история о доме с привидениями». Я добралась до выхода из комнаты. Мои пальцы сомкнулись на дверной ручке. «Это история о старинных книгах!» Я открыла дверь и уже собралась переступить порог, когда голосом, неожиданно охрипшим и как будто испуганным, она выкрикнула слова, заставившие меня замереть на месте. «Это история о близнецах!» Когда эхо этих слов погасло под сводами комнаты, я не выдержала. Обернулась и увидела ее затылок и дрожащие руки, когда она подносила их к своему лицу. Помедлив, я сделала шаг в обратном направлении. Мисс Винтер это услышала, и ее голова повернулась, качнув медно-красными волосами. Я была ошеломлена. Темные очки исчезли, и на меня призывно, чуть ли не с мольбой, взглянули ярко-зеленое и прозрачное, как стекло, но притом настоящие живые глаза. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга. «Мисс Ли, прошу вас, присядьте», — сказала она, наконец, дрожащим голосом, лишь отдаленно похожим на голос прежней Виды Винтер. Повинуясь все тому же неясному побуждению, я прошла обратно через комнату и села на стул. «Ничего не могу обещать», — утомленно сказала я. «А я и не могу требовать от вас обещания», — ответила она тихо. «Стало быть, перемирие». «Почему вы выбрали меня?» — спросила я снова и на сей раз дождалась ответа.